Его белая рука, украшенная кольцом-печаткой, сжимала набалдашник трости с болтавшейся на нем кисточкой. Голову он держал несколько набок. «Ваш покорный слуга, госпожа советница», — произнес он звучным носовым голосом. «Не могу не упрекнуть себя за непростительно поспешный визит. Такое отсутствие самообладания, бесспорно, менее всего подобает наставнику юношества. Но что поделаешь, если время от времени во мне аукается поэт? Едва только слух о прибытии госпожи советницы разнесся по городу, я почувствовал непреодолимое желание тотчас же явиться сюда, засвидетельствовать свое почтение и приветствовать в наших стенах женщину, чье имя столь тесно связано с отечественной историей, я бы даже сказал, с формированием наших сердец». «Господин доктор», — проговорила Шарлотта с церемонной обстоятельностью, отвечая на его поклон, — «внимание человека ваших заслуг нам весьма лестно». То, что эти заслуги были ей несколько темны, приводило ее в замешательство. Она обрадовалась напоминанию, что он является воспитателем юношества и новой для нее вести, что он поэт. Но в то же время эти сведения пробудили в ней нечто вроде досады или нетерпения, так как они оттесняли основное и решающее качество этого человека – его высокое служение тому. Она тотчас же почувствовала, сколь важно для гостя, чтобы значение и достоинство его особы не исчерпывались этим служением, и удивилась такой причуде. Должен же он, по крайней мере, понимать, что для нее его значение определялось одним – вестник ли он оттуда или нет. Она решила деловито направить разговор на разрешение этого вопроса, и, довольная тем, что ее туалет с несомненностью свидетельствовал об ее намерениях, продолжала. «Разрешите поблагодарить вас за то, что вы называете вашим нетерпением и что я считаю рыцарственным порывом. Правда, меня удивляет, что слух о событии столь приватного характера, как мой приезд в Веймар, уже дошел до вас. Я спрашиваю себя, кто мог сообщить вам это известие? Надеюсь, моя сестра, камеральная советница», — торопливо добавила она, «на пути к которой вы меня застаете, скорее простит мне мое опоздание, узнав о столь приятном посещении, а также о другом, ему предшествовавшем, хотя и не столь лестном, но достаточно забавном. Я имею в виду визит одной странствующей художницы, почему-то пожелавшей как можно скорее нарисовать портрет старой женщины, задача, с которой она, насколько я понимаю, справилась довольно относительно. Но не лучше ли нам присесть?» «Так-так», — отвечал Риммер, продолжая держаться за спинку стула. «По-видимому, госпоже советнице пришлось столкнуться с одной из тех недостаточно уравновешенных натур, которые несколькими штрихами хотят создать слишком многое. Мне лишь в наброске удалось запечатлеть живое», — с улыбкой процитировал он. «Но я вижу, что меня опередили. И если я чувствую себя до известной степени утешенным, узнав, что другие разделили со мной мое нетерпение, то тем более сознаю необходимость умеренно пользоваться благосклонным мгновением». «Конечно, цель тем заманчивее, чем труднее ее достичь. И мне, госпожа советница, признаюсь, будет нелегко тотчас же отказаться от счастья видеть вас, после того, как я с таким трудом проложил себе к вам дорогу». «С трудом?» – удивилась она. «Мне кажется, что человек, которому здесь дана власть вязать и разрешать, а именно наш господин Магер, отнюдь не похож на Цербера». «Пожалуй», – согласился Риммер. «Но да убедится госпожа советница самолично». С этими словами он подвел ее к окну, выходившему, как и окно ее спальни, на рыночную площадь, и приподнял на крахмаленную занавеску. Площадь, в час ее приезда по-утреннему пустынная, теперь была полна людей, стоявших кучками и глазевших на окна гостиницы. Больше всего народа толклось у подъезда, где два фельдфебеля старались оттереть от дверей непрерывно умножавшуюся толпу, которая состояла из ремесленников, торгового люда, женщин с детьми на руках, а также почтенных бюргеров. «Боже милосердный!» — проговорила Шарлотта, и голова ее снова задрожала. «Кого они высматривают?» «Кого же, как не вас, сударыня?» — отвечал доктор. «Слух о вашем прибытии распространился с молниеносной быстротою.